Впервые в жизни он желал чего-то, кого-то, с такой же силой, с какой он желал Бога. Вот в чем было дело. Но он был слишком осторожен, слишком не уверен в себе, слишком озабочен мнением окружающих, боялся, что люди подумают, будто он воспользовался своим преимуществом, ведь она только что овдовела, над могилой ее мужа еще и земля осесть не успела, и он упустил свой шанс. Если у него вообще был шанс. Потому что с трудом верилось в то, что она могла проявить к нему интерес. Твердолобый священник. Уже тогда старый холостяк, за 40, с садом, книгами, диафильмами о святой земле. Что он мог предложить такой женщине, как Алиса? Смешно в самом деле. Разве у нее могли быть причины полюбить его? Когда она вдруг проснулась, он не сразу понял, узнала ли она его. Бог знает, чем ее накачали. Но у них все-таки получилось поговорить. Хотя ему было трудно следить за ее мыслью, а 15 минут напряженных усилий эти мысли выразить в конец вывели ее из себя. Она то и дело раздражалась и даже плакала. Она обвинила его в том, что он пришел посмотреть, не умерла ли она. Она требовала сказать ей, где Алик, почему он не приходит. Священник не нашелся, что ответить на этот вопрос. Но когда пришло время прощаться, сиделки, бодрые, смешливые женщины, вкатывали тележки с обедом. Она не захотела отпускать его с ее кровати. Пока в ней внезапно не пробудилось что-то от прежней Алисы, и она улыбнулась ему и сказала: «Давай, Деннис, иди». По пути к выходу ему удалось поймать старшую медсестру, невероятно полную молодую женщину по имени Ширли или Шелли, которая уверила его, что, по всей вероятности, Алиса сможет вернуться домой через день или два. Конечно, это решать лечащему врачу, который будет делать следующий обход не раньше, чем в понедельник, но нет никаких оснований опасаться, что он захочет оставить ее в больнице. Это были хорошие новости. Его преподобие пожелал передать их Алику лично. Он все равно собирался зайти в Бруклинс, хотя и совсем по другой причине. Было еще кое-что. И это было трудно назвать или объяснить. Зудящее беспокойство, просочившееся под сень его снов, где в круговерте неожиданно появляющихся и внезапно пропадающих лиц он ощутил надвигающуюся опасность. И пусть природа этой угрозы оставалась неясной, он был убежден, что она как-то связана с Валентайнами, особенно с Аликом. И как друг семьи и духовное лицо считал себя обязанным вмешаться. Как-никак у Алика в прошлом были проблемы. Тот случай, несколько лет назад, когда он попросту исчез и пришлось обращаться в полицию, его нашли где-то на южном побережье, на самом берегу. Но его преподобие так и не смог точно узнать, шел ли Алик вдоль берега или по берегу, в море. В то утро, уже третье с тех пор, как его мать увезли в больницу, Алик проснулся с мыслью устроить себе убежище в заброшенной беседке в саду. Будет куда уйти, когда все понаедут, уединиться с пьесой. С тех пор, как он себя помнил, этой беседкой никогда не пользовались. Она была причудой Стивена, великолепный садовый сарай с одним окном, полками внутри и скамейкой снаружи. Дощатые стены скрывались в густых зарослях жимолости и плюща. Возможно, именно благодаря этому живому каркасу строение до сих пор не рухнуло. На крючке в коридоре он нашел кольцо с ключами и бумажным ярлычком с надписью «Сад». Один из ключей подошел к врезному замку беседки. Внутри пахло плесенью и чем-то кислым, как старый сидр. Первым делом нужно было избавиться от хлама, и он принялся выносить ржавые жестянки с краской и куски досок, банки с дробью и скипидаром и хрупкие останки полевых мышей и бабочек. Отмыл стены, разорвал пленку из загустевшей краски в одной из банок, взял широкую кисть и начал красить, пачкая джинсы и жалея, что беседка не настолько велика, чтобы он мог делать это несколько дней. Тогда бы не было времени думать о случившемся. В сотый раз проигрывая одну и ту же сцену, Алиса, неуклюже осевшая в кресле на террасе, по ее подбородку бежит струйка чая и каплями падает на шерстяную кофту. А если бы Уны тогда не было? Ответа на этот вопрос он не знал. Как быстро и спокойно она все сделала. А когда приступы повторились, бьющее тело дрожь, которая, должно быть, чудовищно изматывала, она послала его на кухню вызвать скорую. Когда они сели в ее машину и поехали следом, она объяснила, что подобные приступы не редкость,